Сержант Ярвиц намекает, что я как-то помог этому несчастному старику вылететь в окно, — сказал кипер. — О, нет, нет и нет, я имею в виду совсем другое подозрение — вечную вину мужчины перед женщиной. Но сегодня пришло сообщение, что ты невиновен, и это такая радость, какой у меня не было давно-давно. —